Глава 4. «Закажи мне еще десерт», — прошу уставшего и раздраженного Алекса. Находясь в стенах его номера, чувствую себя спокойнее. Проснулся голод. Его не утолили паста с морепродуктами и теплый салат с тунцом. Ужин, заказанный для меня гонщиком. «Для модели ты слишком много ешь», — язвительно комментирует, опуская взгляд на мои голые колени. Алекс стоит в углу, ни разу не присев после того, как оставил меня на своей территории. Как хищник наблюдает за своей жертвой. У меня хороший метаболизм. Первый раз после случившегося улыбаюсь. Эдр закатывает глаза. На целую секунду мы в прошлом. «У тебя большие проблемы, Марта». Серьезно, но довольно равнодушно парирует. Как и думала, мой номер обыскивали. И двое мужчин поджидали меня у лифтового холла на минус первом этаже. Счастье, что я решила позвать на помощь, а не действовать самостоятельно. Кто знает, в каком багажнике сейчас бы ехала в пустыню. Алекс в каком-то роде уже спас меня, впустив к себе в люкс. А его доверенное лицо опередил людей Амара, взяв только мои документы из номера и телефон. Вопрос проникновения в чужой номер оставляю на совести всех этих людей. Жаль платье, которое привезла с собой. Оно дизайнерское, первое, которое мне подарили после показа. «У нас большие проблемы», — избегая острого взгляда Алекса, говорю. «Десерта мне не ждать, как я понимаю». Время тянется, Алекс не проронил ни слова. Он не предлагает решения, не сыплет проклятиями и сожалениями. Как всегда, закрытый и молчаливый, себе на уме. Обычно такие люди отталкивают. Но с Алексом Мадером все совсем наоборот. Гонщик — моя полная противоположность. Ненавижу молчание, оно выводит меня из себя. Вообще терпеть не могу молчунов. «Да, я в дерьме», — восклицаю. «Поможешь?» «Я уже помог». Мог бы уточнить, чем именно, по пунктам. Но этого он не делает. Алекс высверливает во мне дыру, а я кожей чувствую потоки его мыслей. Если бы они записывались на листок, то шрифт непременно был бы мелким, идеальным, а предложения — безошибочными. Это же Алекс Эдер. «Так помоги еще избавиться от него», — указываю на дверь, за которой люк сараба. Кричу. Надеюсь, стены толстые. «Мне страшно, Алекс. Мне страшно за свое будущее и за свою жизнь». «Страх — это хорошо». «Непробиваемый человек». Что должно случиться, чтобы он стал чувствительным к чужим переживаниям? Страх — двигатель всего живого. «В ту ночь ты так не говорил», — шепчу одними губами. Декабрь, разговоры, тайные обещания, пистолет. Своими словами попадаю в десяточку. Алекс со своего угла устремляется к окну. Его дыхание шумное и напряженное. Да и воздух в большой комнате резко стал тяжелым. Превратился в густое, вязкое марево. «Твое молчание в обмен на помощь?» Все съеденное подступает к горлу, и я ощущаю несглатываемую горечь на всей поверхности языка. Никогда не была шантажисткой. Это низко и подло, зная, что именно мне рассказал Алекс. «Прости», — говорю беззвучно. «Понимаю, как для тебя важен тот человек, Амар». «Да ни хрена ты не понимаешь, Марта!» Алекс срывается. В его глазах горят обиды и разочарования. Захотелось даже стереть с себя его взгляды металлической губкой и приодеться. На одной чаше весов моя совесть, через которую я перешагнула. На другой — моя жизнь и судьба. Выбор очевиден. Да и я не идеальная. Мы выяснили это в ту ночь. «Тогда ты показалась мне другой. По факту — обманщица и шантажистка». «Браво, Марта. Никто до тебя не падал так низко в моих глазах». Если бы можно было сжаться в комочек и исчезнуть, я бы это сделала. Мне снова холодно, уже от слов Алекса. «Я подумаю, как решить твою проблему. Нашу проблему». «Значит, ты поможешь?» Вскакиваю на ноги. Голова начинает кружиться. Выдыхаю с облегчением, но на душе осадок. Разберемся с ним позже, когда буду в полной безопасности. «Зачем я только перезвонил?» Алекс уходит, громко хлопнув дверью. Укладываюсь на широкую кровать. Беру подушку под голову и сворачиваюсь калачиком. Чувствую запах булочек с корицей, к как тем декабрьским вечером.